Да, слушаю. Ну, жди пизрила, я нахуй уже недалеко от тебя, блядь. Да ладно. Да, конечно, нахуй, ёбаного, конечно, ладно, блядь. Такого, как ты, выебать, да ёбать, одно счастье, блядь, проститутки, которые я найму, нахуй, чтоб тебе на пиздой на лицо сел. Чтоб пидоры украли тебя. Хорошо, слушай, а ты можешь сказать Путин хуйло? Пошёл ты нахуй, дырявая хуйня, блядь. Ладно, больше сюда не звони, понял? Блядь, он дрявый, ты понял-то, что мне не звонит? Нет, ты сюда не звони, еще раз позвонишь, я тебе потребую, чтобы ты сказал Путин хуйло. Короче, как только... А если ты потребуешь, я нахуй его, блядь, попрошу, чтобы шлюшку я, блядь, найму, я тебе отвечаю, найму шлюшку, да. Чтобы она тебе пиздой на лицо села. Ой, как страшно. А потом я это все сниму нахуй на камеру, блядь, вот и покажу далее. Твоим, как там, знакомым, друзьям, пацанам, нет, ну, он не знаю. Подписчикам. Ну, такому гандону, как ты. Ты меня услышал? Ты меня услышал? Гандон, ты меня услышал? Слышь, ты пидор, ты меня услышал? Поверь мне, так будет, блядь. Хорошо. Думать не пожалеешь, сука, тебе наеблище сядут. Вони, передай. Ты меня услышал? Передай привет. Пидор, ты меня услышал? Нет. Пидор не услышал. Ладно, блядь, пидор не услышал, повторим по-другому. Гандон ебаный, ты меня услышал? Передай привет моим подписчикам. Соси хуй дырявой жопой. Рот-то у тебя уже давно дырявый. А, это пятачок, это не вонибух, это пятачок. Это... Всё, блядь. Передай привет. Это Бонни! Это Бонни нахуй, ёбнур! Не Бонни, Вони, Вони Бух. Нет, я просто снимаю. О, пятачка, дай сюда пятачка, слышишь? Хуй на пятачок, иди сюда. Хрюша. Короче, блядь, вот эта съемка идет от Вики Трэп. Эй, смотри себя на Ютубе, дырявая хуйня. Как еще раз, Витя Трэп? Ага. Витя Трэп, подожди. Вика тебя трэпером заразила, блядь, вот попросила меня снять. Вика Трэп. Хорошо, а можешь передать привет моим телезрителям? О, я не знаю, блядь, вы между больницами, между собой сами, блядь, общаетесь, вы все... Нет, передай, подожди, передай привет нашим слушателям и телезрителям. Пусть они это все снимают на Ютубе, смотрят, соглашаются, блядь. Хорошо, ну, хорошо. Хорошо, ладно, я понял. Ладно, тебя сейчас по Эхо Москвы передают. Можешь передать привет слушателям? Такие как ты дырявые, не передают по Эхо Москвы. Не, Эхо Москвы передают сейчас тебя. Тебя вся страна слышит, все таксисты, все... Блядь, последний раз ты хуёво отослал, давай счастливо. Больше такими хуесосками не связываюсь. Так я же не голосую за Путина, а не сосу хуй. Вот, ребят, я уже сам в предвкушении завтрашнего стрима, уже жду не дождусь, когда же этот чёртов вторник наступит. Ну вот, хотя бы, чтобы вас так развеселить, выложил вам Вони Буха. А завтра приходите на 4 часа, как обычно, по Москве, плюс-минус. А также пишите комментарии, ставьте лайки, жмите на колокольчик. И кто еще не подписался, обязательно подписываемся на дедушку.